Уточнять, как именно она это сделала, я не стал. Она на такое вполне способна, да и не до этого. Третий этаж кафешки тоже горел, а потому нам пришлось выбраться на крышу, где нас уже ждала группа противников. От дюжины напавших осталась половина, а с ними был подпаленный и явно уставший Фрэнсис. Он принял нашу совместную атаку на себя и сумел таким образом спасти остальных, но сам он на ногах явно держался с трудом. Мы с Гинни стали спиной к спине и приготовились защищаться. Внизу пожар, вокруг враги, но мы способны кое-что им еще противопоставить. На худой конец можно перестать сдерживаться, начать использовать свои силы без прикрытия. Да, мне потом придется отвечать на кучу вопросов, но лучше так, чем помереть тут или быть пойманным ими. «Вот и все», — сказал их лидер. «Вы неплохо держались, но нас больше. Один мусор или парочка, разницы нет», — фыркнула Гинни. «Ага, мы еще не пойманы, а вы местами не в лучшей форме», — кивнул я. Младшие Милтоны явно были разозлены нашими словами. Судя по сломанному носу и синякам на лице, Гинни неплохо отметелила Ленни, а вот Алисия получила несколько ожогов, когда крыша обвалилась. Да и сам старший после нашей первой атаки еле держится. Однако расклад все равно не в нашу пользу. Их все еще больше, чем нас, а у меня скоро закончится время действия стимулятора. Увы, реализовать его полностью у меня не получилось, слишком все было не в нашу пользу. «Сдавайтесь, обойдешься», — крикнули мы, а затем вновь настроившись друг на друга. Экспульсия. Мы со всей силы ударили по крыше здания, на которой мы все стояли. Крыша разлеталась на куски, а полыхающий внутри пожар вырвался наружу и обдал всех нас волной жара. Я и Гинни прыгаем в разные стороны. Используя заклятие паучьих ног, спускаюсь с крыши на землю и убегаю. Гинни спрыгнула с другой стороны домов, так что ее рядом не видать. А, удивился я, когда понял, что враги меня не преследуют. Обернувшись, я увидел, как все пожиратели улетают прочь куда-то, а в небе над Хаксмидом появляется метка смерти, а враги, окутавшись черным туманом, быстро улетают за пределы антиоперационного барьера, а затем исчезают. Их пытаются преследовать авроры, но вряд ли получится. «Ушли», — произнес я, стараясь отдышаться. «Приказ или временный лимит?» Скорее всего, на всю операцию у них было отведено только определенное количество времени, вот исчерпав его, они и были вынуждены отступить. Даже наша поимка для них была не так важна, как приказ. Силы постепенно начали покидать меня, и взамен кипящего могущества в теле остается только неприятная слабость. Резко захотелось спать, но я сдержался и не позволил себе поддаться сиюминутному порыву. «Тут все еще может быть опасно. Мне повезло», — вздохнул я. «Как ни паршиво это признавать, но сейчас я опять по большей части выжил благодаря везению. Не будь Гинни рядом, то сам бы я не факт, что отбился даже со стимулятором. Конечно, я бы тогда не сдерживался и попытался бы использовать негативную энергию как-нибудь получше, кое-что даже получалось, но все же, один я бы, наверное, не выдержал. Плюс, это ограничение по времени. Задержись они еще на минуту, то взяли бы меня тепленьким. Я уже попадал в плен и второго раза не хочу. Надо стать сильнее», — заскрежетал я зубами, смотря на метку. «Намного, намного сильнее». Осознавать свою слабость перед другими неприятно, даже Гинни было не просто совладать с ними, а обо мне и думать нечего. «Сейчас об этом думать нет смысла. Надо найти Гинни», — произнес я. Недалеко от себя я услышал знакомый голос. Глава 49. После бури. Спустившись с крыши, Генриетта рванула вперед, попутно приготовившись сражаться, однако погони почему-то не было. Враги не стали ее преследовать, да и вообще никого вокруг не видно. Им с Гарри пришлось разделиться из-за огня, но он должен быть где-то недалеко и надо бы его найти. Обернувшись, девушка увидела, как пожиратели смерти улетают, оставляя свой знак в небе. «Похоже, их отозвали», — нахмурилась она. «Это самый очевидный вариант. Значит, выжили», — облегченно выдохнула она. «Это было жалкое зрелище», — фыркнула Захар. «Вы оба так барахтались, будто два клоуна. Перевес был не на нашей стороне», — сказала Гинни. «Да и использовать все свои силы тогда было нельзя. Ей совсем не хотелось, чтобы Гарри задавал ей лишние вопросы. И так пришлось сильно сдерживаться и ограничивать себя, но если бы совсем прижала, то она бы перестала скрываться и ударила со всей силы. Пока Гарри оттащили в коридор в тот раз, она использовала огненный взмах, разметав врагов, но при этом подожгла дом. Случайно, хотя это им и помогло. Все равно выглядели вы довольно жалко», — усмехнулся Дроу. Самой-то не стыдно? Стыдно, заскрежетала она зубами. Это был позор. Я должна стать сильнее. Да, им очень повезло, что Гарри имел при себе стимулятор, который серьезно поднял его магический уровень. Благодаря этому он вполне мог сражаться с ней на одном уровне и не отставать. Единственное, в чем они были хороши, так это в совместной атаке. Первым неожиданным ударом удалось нейтрализовать сильнейшего, что и помогло им убежать. Будь тот тип, Фрэнсис, с ними, то все могло бы закончиться куда неприятнее. А так, враги, потеряв командира, не смогли нормально организоваться и больше мешали друг другу. Те двое младших явно не лидеры и крайне паршивые руководители, вот атака и захлебнулась сама в себе. Но все же численность была на их стороне. Хороший настрой, улыбнулся ее учитель и исчез. Сама же Гинни отбросила лишние мысли и поспешила найти Гарри. Он должен быть тут недалеко, на той стороне горящих домов. Все же не стоило устраивать пожар, но она надеялась, что этого никто не заметит. Можно, конечно, просто пройти дома насквозь, ей-то огонь не страшен. Но лучше не палить подобные возможности. Жаль, что антиаппарационный барьер еще не сняли, все было бы куда проще. Сахатик, услышала она позади, к ней спешил Сириус. Крестный сильно запыхался, был весь в саже и грязи, да и подпаленные небольшие раны видны. Ты жива, все в порядке? Взволнованно спросил он. Все хорошо, я не пострадала, ответила она. А что с руками? Указал он на дырки в рукавах. Это осталось от ножа того рыжего парня, Ленни. Благо Гинни вовремя использовала чешую под одеждой и потому защитилась от ударов оружия. Она еще не очень хорошо контролирует эту способность, но уже осознала полезность. Все в порядке. Куда важнее, ты тут откуда? Я по делам приехал, ответил крестный. Встречался с одним знакомым. Гарри тоже тут? Да, мы разминулись, когда убегали от пожирателей. Нужно его найти. Оставь это Ремусу, сказал он. Иди пока к остальным ученикам. Вас сейчас у карет собирают. А как же Гарри? Я сам приведу его в школу потом. Не волнуйся, Сахатик. Ну ладно, кивнула она. Удачи. И тебе. Крестный ушел дальше, а она двинулась в сторону карет. Держись, говори со мной. Все хорошо, говорил Рон, разбирая завал. Он вытер выступившие слезы рукавом и даже не стал обращать внимания на порезы и ожоги на руках, продолжая разгребать куски дерева, камня и прочего мусора. Его не волновали раны, ссадины, кровь и прочее, он вообще ничего не чувствовал. Все его мысли занимали только одно: я должен вытащить ее, и он делал все, что мог. Черт, черт, черт, да как такое могло произойти? Рон пришел в чайную с Лавандой, она давно хотела сюда сходить, и он потратил много времени на всяких отработках, чтобы сводить свою девушку на свидание. Это должен был быть их день, самый лучший. Они даже пришли первыми и, пока не было других посетителей, заняли лучшие места. И вот в самый важный момент прогремел взрыв. Рона отшвырнуло в стену, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то сразу же стал искать Лаванду. Девушка подавала голос из-под завала, и он тут же начал ее вытаскивать. Увы, палочка была сломана, а потому он никак не мог применить магию, чтобы убрать обломки. Он пытался, но страх, что он может потерять свою любимую, так окутал его, что тот просто не мог сосредоточиться. «Бон, Бон», послышался едва слышный голос из-под завала. «Держись, я сейчас буду, не бойся», говорил и говорил он, лишь бы она слышала его голос и знала, что он рядом. «Кто-нибудь, помогите, прошу», звал он на помощь, но людей вокруг не было. Все убежали напуганные пожирателями, а если кто и есть, то они наверняка боятся высунуть носа из убежища. Он продолжал и продолжал работать, наплевав на свое здоровье и боль, лишь бы спасти ее. Главное, вытащить ее, а остальное не важно. Я иду, я уже рядом, я Юкха. Резко прервался он, получив сильный пинок в спину и не ожидав такого, полетел мордой вперед. Упав на пол, он быстро перевернулся и посмотрел, что его ударило. «Эванс», удивленно произнес он, смотря на этого придурка, что стоял перед ним и смотрел на него сверху вниз надменным взглядом. «Что ты?» Он не успел сказать, когда очкарик взмахнул палочкой, и все обломки, что накрывали Лаванду, отлетели в сторону, освобождая девушку из-под завала. После чего Эванс фыркнул и стал уходить. Рон же тут же бросился к своей девушке, проверяя, как она там, жива ли и что с ней. Быстрый осмотр показал, что девушка ранена, но не смертельно. Нужно доставить ее к врачу. Уизли поднял голову и посмотрел в спину уходящему Эвансу, не зная, что сказать на его действия, и лишь один глупый вопрос пришел ему в голову в этот момент. «Почему ты ударил меня?» Эванс остановился, повернулся и посмотрел на него, как обычно смотрит на полного идиота. «Ты что, тупой?» – произнес очкарик. «Ты мне мешал», после чего снова развернулся и нетвердой походкой двинулся прочь. Рон же смотрел ему вслед и как рыба, выброшенная на берег, открывал и закрывал рот, не зная, что сказать. Он просто смотрел, как этот тип уходит и молчал. Лишь когда Эванс скрылся из виду, Рональд расслабился и устало выругался. «Чертов придурок, у меня теперь еще и должок перед ним». Губы сами собой расплывались в улыбке. «Плевать на Эванса, плевать на все, она в порядке, и это самое главное». Ох, зря я показушничал и так демонстративно убрал обломки. Магия сама по себе не утомляет, но вот после стимулятора колдовать не рекомендуется. Равно как и пинать всяких Уизли. Вообще ничего не рекомендуется, лишь лежать и отдыхать. Теперь вот дико спать хочется, и ноги едва держат. Да, признаю, бить Рона в тот момент было дико мелочно, но сам факт того, что приходится помогать ему, бесит так сильно, что даже через апатию постстимуляторного отката пробивает. Но пройти мимо было нельзя. На Уизли мне как-то пофиг, а вот Лаванде надо было помочь. Если оставлю человека в такой ситуации только из-за неприязни к его близким, как-то в зеркало потом глядеть неприятно будет. Надо дойти до остальных, пробормотал я, с трудом оставаясь в сознании. Гарри, послышалось впереди. Ко мне со всех ног бежал Римус. Ты как, в порядке, не ранен? Стал он осматривать меня. Я в норме, с трудом ответил я. Надо дойти. Не волнуйся, сказал он. Идем. А затем силы окончательно покинули меня. Что все это значит, мистер Блэк? Возмутившись, спросил психолог. Вы сказали, что мне нужно проверить одного молодого человека, но вы не говорили, что фактически похитите его. Да он к тому же истощен. Ему к доктору нужно, а я врач разума, а не тела. Успокойтесь, мистер Ридхук, пытался успокоить его Сириус. Я все могу объяснить. Уж постарайтесь, нахмурился мужчина. Несмотря на рост, телосложение и довольно безобидный вид, менталист оказался не робкого десятка. Когда на деревню напали пожиратели, он активно оказывал помощь всем нуждающимся и не собирался отсиживаться в безопасности. Да, он не боец и сражаться не может, но храбрости ему не занимать. Сама поездка сюда выдалась не особо приятной. Прямо по прибытию на деревню напали пожиратели, и Сириусу пришлось взяться за работу Аврора, и вместе с Римусом и другими добровольцами им удалось продержаться до прихода подмоги, благо, Блэк сразу же вызвал их, и те сработали оперативно. Не зря Грюм муштровал бойцов, чтобы они всегда были готовы отправиться на вызов. Жаль, что сами пожиратели в основной своей массе сбежали. Да, удалось поймать несколько человек, но это были мелкие сошки, с них ничего добиться не получится. Лидеры ушли. После этого он быстро организовал помощь пострадавшим и велел увести учеников обратно в школу, переложил командование на прибывшего командира отряда Авроров, а сам поспешил искать Гинни. Девушка нашлась невредимой, лишь слегка потрепанной, и от нее удалось узнать, где сейчас Гарри. Он тоже был тут, и Римус отправился его искать. С этим повезло. Сириус хотел проверить разум Гарри, но вот как привести самого Гарри к менталисту, он не знал. Самого звать нельзя, все должно пройти тайно, а похищать или нападать не вариант. Он никогда бы не стал пытаться такое сделать с ребенком своих друзей, да и вообще с ребенком. К тому же Гарри умеет предчувствовать опасность, и потому незаметно вырубить его и привести сюда не получится. Однако тут немного помогли сами враги, и сейчас Гарри спит в кровати. Осталось лишь убедить Ридхука помочь, а он явно не настроен на подобные вещи. «Послушайте, мистер Ридхук», — начал Сириус, — «этот ребенок сын моих давно погибших друзей. Этим летом Гарри пропал на целый месяц во время атаки пожирателей смерти на министерство. Его не могли найти, даже с помощью магии не удалось получить никаких результатов. И вот спустя месяц он сам находится и возвращается. Профессор Дамблдор уже проверил его, но я хочу удостовериться, что с ним все в порядке, что его никто не контролирует и никаких ментальных закладок, гипнозов и прочего в его голове нет. Именно поэтому я искал вас и попросил прибыть сюда. Это я все знаю, вы говорили, нахмурился Легилимент. Но если сам Альбус Дамблдор проверял его, то какие могут быть сомнения? Одним из тех, кто проверил его, был Северус Снейп, ответил Блэк. Он – пожиратель смерти. Альбус уверяет, что тот верен ему, но я не могу доверять врагу. К тому же проверяли Гарри летом, а с тех пор он совершил немало очень странного и был замешан в весьма мутных делах. То, что я сейчас скажу вам, является секретной информацией, строго между нами. Этой осенью в школе обитал очень опасный призрак, называемый «Зовущий во тьме». На этих словах глаза доктора расширились. Он уже уничтожен, но вот как, неизвестно, продолжил бродяга. Все, что нашли на месте гибели призрака, это следы крови, огня и двух целых и невредимых детей. Также у Гарри в голове интегрированная память и знания, каких он нигде не мог взять. Призрака первым опознал именно он, хотя даже Дамблдору пришлось для этого полазить по архивам. Тот, кто этим летом убил Фенрира Сивого, тоже как-то связан со всем этим, и он что-то сделал с Гарри. Поэтому я и прошу вас осмотреть ребенка. Доктор задумался на некоторое время. Сириусу не хотелось выдавать все, но для того, чтобы что-то найти менталисту, просто необходимы зацепки, чем больше, тем лучше. Он и так откладывал момент информирования Ритхука до последнего, чтобы сразу после проверки выпнуть его из страны раньше, чем у него будет шанс с кем-нибудь поделиться. Благо, именно о помощи в эмиграции Дании просил в обмен на свои услуги. «Хорошо, нарушив тишину», — сказал психолог, — «я посмотрю». «Спасибо вам, доктор». Глава 50. Замок разума. Дани Ритхук не хотел просто так копаться в чужой голове, особенно в голове несовершеннолетнего мага, которого в бессознательном состоянии привели сюда. Это больше походило на какое-то преступление, чем на вынужденную помощь, о которой ему говорили. В прошлом он бы отказался содействовать в подобном деле, но сейчас и выбора особого нет. Других вариантов, как убраться из этой страны, просто не было. Волосатая рука его недоброжелателя дотягивалась сюда даже из-за океана. Да, только самыми кончиками пальцев, но и этого было достаточно, чтобы нелегально иммигрировавший никто по имени Дани Ритхук не мог ни легализоваться, ни выехать из страны официально. Выехать неофициально мешало критическое отсутствие связей. Магические контрабандисты были среди криминалитета своеобразной элитой, не связанной с отребьем из Лютного, где он имел несчастье обретаться, практически никак. Сириус Блэк мог решить все его проблемы с легкостью, все же он был тут даже большей шишкой, чем его враг там. Да, человек не самый здоровый в его практике и определенно нуждающийся в помощи, но, если чему Дани Ритхука и научили приключения на родине, так это не связываться с власть придержащими их внутричерепными тараканами. Впрочем, если бы к нему обратились с просьбой не о проверке, а о получении информации или, не дай Мерлин, воздействии на сознание, он бы все равно отказался. Есть принципы, которые человек не должен нарушать, если все еще хочет называться человеком. А обследование, каким бы ни внушающим доверия не был антураж, обследование ребенку не навредит. Учитывая все сказанное, наверное, даже поможет. Изначально он и не думал, что все так серьезно. Предполагал какие-то психологические проблемы. Думал, будут вопросы по его основному профилю работы как психолога, а не менталиста. Считал, что просто придет в Хаксмит, спокойно обследует парня, выдаст рекомендации, получит документы и свалит в солнечную Каталонию. И вот все завертелось не так, как ему хотелось. Сначала на Хаксмит нападают враги, что явно было неожиданностью для его нанимателей, и пусть ему говорили спрятаться, но оставаться в стороне, когда людям нужна помощь, он не мог. Дани не был героем, что готов броситься грудью на амбразуру, но и проходить мимо нуждающихся он не мог. Сейчас все это закончилось, и пришло время основной работы. Он взглянул на своих нанимателей. Мистер Блэк старался выглядеть спокойным, но по нему видно, как он волнуется, мистер Люпин такой же, но куда сдержанней, несмотря на то, что оборотень. Обычно такие люди куда эмоциональнее, и внутренний зверь прямо распирает их изнутри. Ремус Люпин же собран и спокоен, что подтверждает, что человека делает воспитание, а не инстинкты, и те снобы в университете неправы, считая всех оборотней заведомо маньяками. Увы, предрассудки и глупость поражают даже умные головы, от интеллекта и количества знаний это не зависит. Человек может быть гением в научной области и при этом верить в какую-то несусветную чушь. «Итак, господа», — сказал Дани, встав рядом с кроватью, — «я проверю разум этого молодого человека, но вы должны уяснить несколько вещей. Во-первых, если я найду в его голове что-то опасное или важное, то сообщу, но вот личную информацию я разглашать не стану. Это тайна моего пациента, а я давал клятву Гиппократа». Мужчины понимающе кивнули. «Во-вторых, вы должны будете меня подстраховать». «Подстраховать? Да», кивнул мужчина, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Если мы говорим о человеке, сумевшем успешно создать интегрированную память, то этот человек точно позаботился о защите от глубокого проникновения в плод своего эксперимента. Я не знаю, что это может быть, но если вы заметите, что я потею, трясусь и явно плохо выгляжу, то должны будете меня вытащить. И как нам это сделать? Стереть мне память. Все от начала моего проникновения и до того момента. Только так можно гарантировать, что никакие закладки от системы безопасности не останутся в моем разуме. Если я не буду способен выбраться сам, то вам придется мне помогать. Вы уже имели дело с подобным?» «Да», – нехотя кивнул он. «Приходилось иметь дело. Ему было неприятно вспоминать ту работу. Он один из лучших менталистов, а потому его талантами порой пользовались не только частные лица, но и на государственном уровне. Пусть официально после того дела с женой политика он и стал вне закона, но сам факт того, что его не арестовали и он свободный человек, уже многое говорит о его покровителях и заинтересованных людях. Мастер Лигилименций – уже большая редкость, а мастер, не развращенный своим даром, к сожалению, еще реже. Такие люди очень ценятся. Итак, я приступаю. Будьте рядом». С этими словами он коснулся лба мальчика, а затем погрузился в его сознание. Разум человека – сложная вещь. Это совокупность эмоций, фрагментов памяти и личности. У этого нет какого-то четкого вида или образа. Человек не думает о себе как о каком-то объекте и даже не задумывается о подобных вещах, но организованный разум вполне можно отличить от хаотичного. Но если в разум кто-то вторгается, то инстинктивно и под воздействием стороннего визуально разум принимает вид чего-то конкретного для упрощения работы. Сейчас Дани как раз видел подобное перед собой. Это был огромный старинный замок, чем-то напоминающий Хогвартс, что может указывать на важность школы для пациента. Полуразваленные стены, обвалившаяся местами кладка, как будто замок побывал даже не в осаде, а в эпицентре землетрясения. Однако видно, что все это пытается восстановиться, пусть с трудом и медленно, но процесс идет. «Нехорошо», — покачал он головой. «Сам дом разума может состоять из чего угодно, хоть из песка, это не влияло на его прочность, лишь показывало, как пациент воспринимает себя. Но настолько масштабные разрушения, будь да не просто лигилиментом, он бы сказал что-то про разрушенные естественные барьеры, но его практика дала ему простое понимание. Каких-то отдельных естественных щитов на разуме нет. То, что другие называют барьерами, Дани назвал бы стабильным психическим состоянием. И, когда оно нарушено, ничего хорошего не жди. Нужно быть осторожным. Сейчас нужно быть особенно аккуратным. Разум мальчика явно подвергался какому-то насилию или вредному воздействию, причем весьма продолжительное время. Сейчас его рассудок восстанавливается и замок реставрирует сам себя. Скорее всего, раньше все было куда хуже. Все же правильно мистер Блэк поступил, обратившись к нему за помощью именно спустя долгое время после того, как воздействие прекратилось. Будь все куда хуже, Дани даже подходить к замку не стал бы. Поднявшись в воздух, он плавно и аккуратно вошел в открывшиеся двери. Защита замка сейчас крайне слаба, и ничье проникновение удержать не сможет и может развалиться. Это явно понимали и другие менталисты Хогвартса, и потому если и смотрели его память, то крайне осторожно. Войдя во внутренний двор, он увидел все такую же разруху. Хотя нет, кое-какие следы попытки восстановления видны. Это даже не ремонт, а скорее надстройка над тем, что есть сейчас. Будто на его разум постепенно накладывается что-то еще, что-то новое. Обычно и такое происходит естественным путем у детей, когда они познают все новые и новые вещи, у молодежи его возраста это уже реже проявляется. Тут разве что можно все списать на недавние повреждения и естественное действие разума по улучшению или перестройке психики для самозащиты. Помимо песка, камней и прочей разрухи тут повсюду летали листы бумаги. Они были будто вырваны из какой-то книги. Словно гигантский фолиант потерял свою обложку от старости или воды, а все его листы разлетелись во все стороны. Аккуратно взяв их, он стал читать его написанное. Действительно ли она что-то чувствует ко мне или же это просто чувство вины? Панси явно что-то задумала. Уж больно подозрительно она выглядела, когда отправляла меня погулять. Начинаю как-то волноваться. Не могу только понять, я волнуюсь о возможных проблемах для себя или волнуюсь за нее. Сложно. Стимулятор показал себя очень хорошо, но второй раз к кентаврам я не пойду. Я волнуюсь за Гинни. Мне пришлось солгать ей, чтобы у нее не было проблем с крестным. Сириус явно задумал недоброе, и нужно быть к этому готовым. Я, похоже, никому не могу доверять. И прочие подобные слова, мысли, вырванные из контекста, как эти листы явно вырваны из какой-то книги. Когда человек спит, он не контролирует собранность всех своих знаний, а потому неудивительно, что они тут летают. Это просто обычные подростковые мысли, пожал плечами менталист, хотя и более зрелые. Мальчик рассуждает не так, как обычные подростки в его возрасте, но эта явно жизнь его так заставила вырасти раньше времени. Отпустив листки летать, психолог стал дальше искать в этом пустом замке. Он облазил везде, где мог, ища возможные следы навязывания, гипноза или закладок. Обычно это проявляется как что-то инородное и совершенно чуждое этому. Оно может маскироваться, но для опытного мастера разума это не проблема. Больше всего его интересовала интегрированная память. Он читал о подобных экспериментах, но ни разу с подобным не сталкивался, хоть и теоретизировал по поводу возможности таких операций. Если мальчик и правда может свободно использовать внедренные знания, то нужно обязательно узнать, как. Он быстро нашел нужное место. Это была комната в центре крепости, внутри гораздо больше, чем должна была быть, если бы замок был настоящим. Это был огромный зал, наполненный тысячами книг, свитков, скрижалей и прочих знаний, что аккуратно стояли на полочках и выставленные все будто на показ. Заинтересовавшись всем этим богатством, Дани попытался прочесть хоть что-то, но тексты на бумаге и камне были на неизвестном ему языке, а способа расшифровать никак не было. Он постарался запомнить хоть что-нибудь, чтобы потом в реальности воспроизвести и попытаться узнать перевод, но решил надолго тут не задерживаться. «Быть может, молодой человек позволит мне снова заглянуть сюда и посмотреть на все это», — подумал он. «Было бы неплохо. Настоящие волшебники всегда стремятся к познанию, и он не был исключением. Будучи человеком в возрасте, с более-менее устоявшейся жизнью, обеспеченной старостью и любимым делом, он также порой пытался что-нибудь новое узнать. И вот перед ним настоящее сокровище, но Дани сдержал свои желания и отложил их в сторону, так как сейчас не время для этого. Он стал осматривать само помещение и пытаться понять, как именно оно встроено и соединено с остальным разумом. Главная проблема интегрированной памяти в сложности подводки ассоциативного ряда для ее использования – но тут все было как-то странно. Оно не казалось чем-то сложным и невозможным, а просто. Выглядит довольно знакомо, нахмурился он. Он не мог вспомнить, где именно подобное видел. На память Ритхук никогда не жаловался, но сейчас он в чужом сознании, а потому неудивительно, что ему тут сложнее размышлять. Ладно, не стоит тут задерживаться. Да, слишком долго находиться в чужой памяти не стоит. В реальности идут секунды, но даже так его присутствие все же напрягает мозг пациента, а вредить ребенку он совсем не хотел. М. обернулся и снова посмотрел на комнату. На секунду ему показалось, будто он что-то почувствовал, но это моментально исчезло. И только он хотел начинать уходить, как неожиданно что-то заметил под ногами. Присмотревшись, он увидел травинку, обычную травинку, что пробилась через каменный пол. Вроде бы ничего необычного, но нигде больше в замке подобного нет, и потому травинка привлекла внимание доктора. Затем он нашел еще одну, и еще, все они вели куда-то вглубь этой комнаты. Проследовав пути травы, которой с каждым шагом становилось все больше и больше, он дошел до небольшой зеленой полянки перед возникшими из ниоткуда деревьями. «Так, а это что такое?» – спросил он. Между деревьями повело запахом моря, послышались звуки прибоя. «Где-то там есть что-то еще». «Погодите-ка», – удивился Дани, неожиданно осознав, что именно он видел. Моргана. Выругался он и тут же рванул прочь, но было уже поздно. Все вокруг задрожало, и крыша замка, как и его стены, неожиданно пропали, утонув во тьме. «Насекомые!» — прогремел голос, от которого, казалось, сама душа трепетала от ужаса. «Тебе не место в моих владениях». Дани поднял голову и с ужасом уставился на исполина, окутанного тьмой. Некая гигантская фигура нависла над ним, и огромные рубиновые огни засияли холодным светом. Ритхук попытался сбежать, но тело парализовала некая сила. «Тебе не сбежать, ничтожество», — произнесло это, медленно приближаясь. «Добро пожаловать в лабиринт ужаса». Глава 51. Слова на ночь. Менталист погрузился в разум Гарри, а Сириус и Ремус сидели рядом и ждали. Ожидание было неприятным и волнующим, ведь сейчас может выясниться, оправданы ли страхи или нет. Сириус спрашивал себя, что он будет делать, если страхи подтвердятся. Что ему сделать, когда правда будет открыта? Он боялся этого. Он не хотел навредить Гарри, но ему нужно защищать Сахатика. Он просто не переживет, если потеряет и ее. У него никого в жизни больше не осталось, и лишь крестница заставляет его жить. Не будь ее, он бы давно покончил с такой жизнью. Состояние, влияние, работа, друзья – все это не имеет значения. Лишь маленький ребенок, плачущий в колыбельной, заставлял его сдерживать боль и жить. Гарри тоже такой ребенок. Сириус должен был заботиться и о нем, но злой Рок вмешался, и он был вынужден вычеркнуть его из своей жизни. Он заставил себя забыть о нем и старался не видеть, лишь бы не было больно. Он искал способ спасти его, пытался отыскать хоть что-то, но все впустую. Ни он, ни Альбус ничего сделать не могли, и Сириус заставил себя смириться с этим. Затем Гарри возвращается уже без Крестража, без зловещей судьбы, что нависало над ним все эти годы, но в то же время с непонятными знаниями кем-то со стороны, кто ведет какую-то свою игру, кто этот тень, что ему нужно от Гарри и какие цели он преследует. Эти вопросы вновь и вновь задавались им самому себе, и он пытался найти. Тень убивает Сивого, а затем скрывается, после появляется и уничтожает зовущего во тьме, и снова исчезает. Он друг, он союзник, он хотя бы враг пожирателей смерти. Он спас Гарри и Гинни в тот раз, потому что хотел этого, или зовущий вмешался в его планы и потому был уничтожен. А что если и Сивого он убил не потому, что тот был опасен или враждовал с ним, а просто оборотень оказался не в то время, не в том месте? А вдруг в не в то время однажды попадет Гинни? Что будет тогда с ней? Так или иначе, все, что удалось нарыть на этого человека, связано с его кинжалом и красными сапогами, а также его заинтересованностью в Гарри. И это все, что удалось понять. Потому Сириус и пригласил Дани Ритхука, чтобы тот проверил разум Гарри и дал свой вердикт. А что дальше? Лучше не думать об этом. Ремус положил руку ему на плечо, стараясь успокоить и поддержать. Это немного помогло, но лишь немного. «Ух!» – послышалось от мистера Ритхука. Тот начал бледнеть, а с его лба потек градом пот. Он заскрежетал зубами и затрясся, будто что-то мучает его и причиняет боль. Блэк среагировал мгновенно и подскочил к нему. «Обливеет!» – применил он. Вспышка света, а затем менталист падает со стула на пол. «Мистер Ритхук!» – кинулись к нему оба. Дани Ритхук лежал на полу, его глаза были широко распахнуты, а сам он хватал ртом воздух. Его трясло, зубы стучали, а пот лил рекой. Они тут же подняли мужчину, усадили в кресло и подали стакан воды. Некоторое время психолог приходил в себя. Он пил воду, молчал, и постепенно ему ставилось лучше. «Как вы? В порядке?» – кивнул Дани. «Второй раз я бы такое переживать не хотел. Что случилось?» «Похоже, я нарвался на защиту, которую там оставили», – нахмурился он. «Скорее всего, я зашел туда, куда не стоило, и защита тут же атаковала меня». Похоже, эмпатически. Это такой весьма распространенный способ. Заставить вторженца бояться или злиться, чтобы ослабить его контроль, а затем перехватить управление и начать ломать. Но я не думал, что защита будет настолько мощной, что даже я не смогу вырваться из нее. Если бы вы не стерли мне память, то я даже не знаю, что могло бы случиться. Все трое замолчали, каждый думая о своем. Сириус не знал, что ему делать и как быть. В голове Гарри точно что-то есть, и это явно какая-то тайна, к которой подобрались слишком близко. Ответ рядом, но вот как его достать, и что теперь? Спросил Ремус. Что теперь? Вам ничего делать не нужно, сказал Дани. Сейчас я приду в себя и попробую снова, но в этот раз буду осторожнее. Возможно, удастся найти. Он резко замолчал. Стакан выпал из его рук и разбился о пол, но психолог не обратил на это внимания, а поднявшись, кинулся к кровати, где лежал Гарри. Он выглядел шокированным и с широко распахнутыми глазами смотрел на него. Он достал палочку и стал возить ей вокруг. Сириус и Ремус поднялись и просто смотрели за менталистом. «Что за чертовщина?» – слабым голосом произнес он. «Как такое возможно? Что случилось?» – спросил Блэк. «Его нет», – ответил Ритхук. «Я не чувствую его разума. Я не могу в него войти». «Что?» – напрягся бродяга. «Это какая-то защита? Не бывает такой защиты». Психолог продолжил водить палочкой. «Даже у людей с лоботомией есть остатки разума, а тут ничего. будто мы сейчас смотрим на пустое пространство, словно воздух перед нами. Я с таким никогда не сталкивался и даже не слышал о подобном. Теперь все стало гораздо хуже. Если в сложную, но реальную защиту, способную напугать менталиста, Сириус еще мог поверить и свыкнуться с такой мыслью, то подобный трюк просто выбивает землю из-под ног. Это явно что-то за гранью реальности. Когда благородный господин теней ступает в мир, тени радостно танцуют и кланяются ему, неожиданно сказал Римус, чем привлек внимание всех, кто был в комнате. Эту фразу произнес Альбус, когда я спрашивал у него о событиях того вечера, когда напал зовущий. Да, Сириус помнил тот вечер. Особенно жутко было, когда тени неожиданно начали двигаться и хаотично шевелиться. Это не было иллюзией или каким-то трюком, но Дамблдор ничего объяснять не стал. Да и некогда Сириусу было интересоваться, он больше за детей тогда переживал. Но сейчас, если этот господин теней способен заставлять тени дергаться, уничтожает могущественных призраков, а также может укрыть разум. Люпин замолчал. Сириус, сам же Блэк не обращал внимания на друга и думал. Какая-то мысль крутилась где-то в сознании, но он никак не мог вспомнить. «Сириус, а?» Он посмотрел на него. «Прости», задумался. «Тебе что-то известно?» «Нет», ответил он. «Не совсем, как бы сказать». Блэк закусил губу и стал расхаживать по комнате, чтобы как-то помочь себе. «Понимаете», начал он. «Семья Блэк очень старая и темная, а потому моя мать часто любила напоминать нам с братом об этом». Постоянно рассказывала всякие увлекательные истории о пытках и убийствах. И вот среди ее сказок на ночь как-то мелькало что-то. И вот одна ее фраза чем-то похожа. «Возможно, не могу вспомнить. Я помогу», — сказал мистер Ридхук, подойдя близко. «Успокойтесь. Влезать в вашу голову я не стану. Лишь помогу вспомнить». «Хорошо». Менталист коснулся его лба, и Блэк на миг погрузился в то самое воспоминание. Когда он и Риги лежали в своих кроватях, а мать читала им сказки. Сказки были жуткими, и от них спать совсем не хотелось. Кошмары потом снились. «Те, кто правил ночью, ушли в тень», — произнес он, вспомнив ее слова. Это все, что он знал. После таких историй на ночь у него отбивалось всякое желание что-то большее узнать. «Я не знаю, что означают эти слова», — вздохнул Сириус, а затем посмотрел на Гарри. «Но если это как-то взаимосвязано, ему даже страшно представить, что может случиться, и что будем делать», — задал вопрос лунатик. «Мне нужно все выяснить», — с уверенностью произнес бродяга. «Я подниму архивы и постараюсь узнать. Быть может, в прошлом что-то такое было. Боюсь, на этом моя работа закончена», — поднялся Дани. «Я осмотрю мальчика еще раз, но если ничего не изменится, то я, увы, ничем не смогу помочь. Спасибо вам, что помогли мне, мистер Блэк, и мне жаль, что я ничего не смог сделать. Благодарю вас, мистер Ридхук», — кивнул Блэк. «Если что, я свяжусь с вами». После этих слов он ушел. Глава 52. Плохие новости. Тьма, она везде, она такая липкая и тягучая, словно вода, как масло, как гудрон. Она окутывает, сковывает, прилипает к коже и давит. Тишина, она везде такая глухая. Казалось, можно сказать слово, и это распространится на весь мир, но из моего рта не издавалось никаких звуков, будто мой голос был отнят. Одиночество, оно везде, это чувство пропитывает и пронизывает все вокруг. Один в темноте. Один, если я тут один, то чьи это голоса, кто это? Это было совершенно не обязательно, прозвучал знакомый безжизненный голос. В нем была все такая же бесстрастность и спокойствие, словно одинокая скала посреди бушующего океана. Как маяк в ночи посреди шторма, словно черная звезда среди хаоса. Он бы ничего не узнал. «Насекомые!» — прогремел чей-то новый голос. В нем тоже не было жизни, но в нем была ярость и злоба. Казалось, сама ненависть сочится из каждого слова, желая затопить своим ядом весь мир. «Я не потерплю никого здесь». Он вырвался, но... «Оставь это», — произнес. «Друг, он нам не нужен. А твои действия привлекли слишком много внимания. Некомпетентное ничтожество», — зарычал этот кто-то. «Он бы вернулся снова, и тогда бы я не удержался, чтобы разорвать его жалкий рассудок. Следуй плану, осталось недолго. Не смей приказывать мне». Голос неожиданно стал таким холодным и пугающим, словно в нем была сосредоточена сама смерть. «Ты, лишь жалкая тень былого, ничтожный огрызок величия. Ты ничто и не смей указывать мне. Даже среди нас ты пустое место, а потому, ты ничем не отличаешься. Даже созданный тобой двойник более настоящий, чем наше текущее состояние. Мы лишь отброшенные тени». Друг уныло вздохнул. но сейчас это не важно. Не подслушивай». И снова тишина. А, открыв глаза, я некоторое время просто молча смотрел на знакомый и порядком надоевший мне потолок больничного крыла. Видать, карма у меня такая, постоянно возвращаться сюда. Интересно, а на кровати нет таблички. Зарезервировано для Гарри Эванса, не удивлюсь, что даже после окончания школы или моей гибели кровать все равно будет ждать моего возвращения. Хоть кто-то будет ждать меня с искренним желанием, хмыкнул я, окончательно проснувшись. «Как спалось?» – спросила, рядом сидящая Панси. «Уж ее голос я узнаю везде и всегда, даже оборачиваться не нужно». «Нормально», – сказал я, поднявшись. В голове все еще мелькали странные отголоски тех голосов, но они быстро выветривались. Рядом сидела Панси и с интересом смотрела на меня. Девушка склонила голову на бок и молча сверлила меня взглядом. Сверлила усиленно и о чем-то думала. «Сверли полегче, я тебе не небеса, которые нужно пробурить», — фыркнул я. «Что случилось?» «Это ты мне скажи», — покачала девушка головой. «Я начинаю опасаться, что на тебе висит проклятие удачи, так как неприятности ты реально можешь найти себе на пустом месте. Если в твоих руках начнет ломаться все оружие, то придется бить тревогу. Я тебя отправила прогуляться и остыть, а ты умудрился попасть точно в момент нападения пожирателей смерти, выжить там, а затем тебя принес сюда профессор Люпин. Как у тебя это получается?» Сам в шоке, поморщился я. Легкая усталость все еще сказывалась, да и синяков я себе заработал немало, пока выживал. Если есть способ это исправить, я был бы рад его применить. Лекарства от глупости не существует. «Значит, я безнадежен», — вздохнул я, рухнув обратно на подушку. Некоторое время мы молчали. Я молча лежал в кровати, Панси молча смотрит на меня. Только сейчас я обратил внимание на саму девушку. Она какая-то бледная, будто замерзает немного, едва заметная дрожь видна. «Ты в порядке? Тебе бы о себе подумать лучше», — фыркнула слизеринка. «Давай, лучше рассказывай, что там случилось». Как-то резко она сменила тему. «Ясно, кажется, я все понял. Ну ладно, это ее дело. А черт его знает», — пожал я плечами. «Гулял, встретил Генни, затем на нас напали. Стимулятор помог, но, я не смог реализовать его на полную», — опустил я голову. «Сила так и била через край, и я держался против офицеров, но отсутствие опыта и отработки дуэлей свели всю эту силу в ничто. Повышать дозу не вижу смысла, и даже не думайте ее повышать, мистер Эванс», — послышался сердитый голос мадам Памфри. «Мы с Панси тут же втянули головы, очень глупо спалились, забыли, где мы находимся. Вы в своем уме использовать тройную усиленную дозу?» — возмущалась медик. «Даже если на вас не действуют яды и токсины о банальном истощении организма, вы хотя бы подумали?» «Мы с Панси напряглись, это даже забыли. Вам очень повезло, что мистер Люпин оказал вам помощь, а могли бы и помереть прямо там». Мы ничего не ответили на такое. Тут как бы и нечего говорить. Глупо подставились и прокололись. «Ну, я пойду, пожалуй», — сказала Панси, поднимаясь. «А вы куда собрались?» — гневно прищурилась мадам Памфри. «Вы сейчас будете лекцию проходить о такой банальной вещи, как правило дозирования боевых стимуляторов, мисс Паркинсон, и мисс Гринджер тоже будет ее слушать. Все 3 часа, вместе с мистером Эвансом. Герми сейчас лучше не трогать, у нее личные проблемы», — сказала слизеринка. «Да, ее лучше не беспокоить сейчас». Колдомедик решила не уточнять и лишь махнула рукой и ушла. «Но от лекции нам не сбежать». «Да, я тебе это припомню», — буркнул я. «Луковый суп, не надо так жестоко». «Надо, панни, надо». «Ух, как мило звучит», — заулыбалась эта кошка. «Ты меня уже практически своей женщиной сделал. Иди уже, соблазнительница недоделанная», — махнул на нее рукой. «Мне еще отоспаться нужно». «Ладно, ладно, не ворчи, Гарри», — хихикнула она. «Приятных снов». Девица сбежала, а я остался лежать в кровати. «Надеюсь, сны мне приснятся и правда хорошие». Когда Генни пришла навестить Гарри и проверить, как он там, тот уже спал, и девушка не стала мешать ему. «Он явно в порядке и на этом хорошо. Все же Сириус и Ремус нашли его и вытащили, хорошо, а остальное не так важно. Сейчас медики заняты, помогая потерпевшим, а Авроры занимаются своим делом, так что уроки на завтра отменили и можно никуда не торопиться». Но Генни отдыхать не хотела. Она совсем не устала после всего случившегося, и в ней прямо клокотала энергия. Но главное, что с Гарри все в порядке, а остальное не так важно. Когда она увидела, что с ним все хорошо, то успокоилась, и потому сейчас ее мысли стали крутиться вокруг произошедшего. «Надо усилить тренировки», — кивнула она, — «но также нужно научиться, лучше скрывать свои силы. Из-за Гарри я не могла быть эффективной на полную, но теперь стоит подумать о способах маскировки». Неожиданно из-за угла вылетает Сириус. «Сахатик, Сириус», — удивилась девушка, — «что ты тут делаешь? Я к Альбусу заходил и на обратном пути решил увидеться с тобой», — улыбнулся крестный, но улыбка эта была какой-то натянутой. «Идем, нам нужно поговорить». Они отошли подальше в ближайший пустой класс. «Слушай внимательно», — тут же сказал он, когда закрыл дверь и наложил чары от возможной прослушки. «Мне удалось найти менталиста, и тот проверил разум Гарри». «Проверил», — удивилась она. Теперь ей было ясно, почему она так неожиданно встретила крестного в Хаксмиде. Обычно он бы ее предупредил о своем приезде, а тут так резко и быстро появился. «Да», — менталист заглянул в его голову, чтобы узнать, нет ли опасности. «И что вы узнали?» «Ничего хорошего», — мрачно произнес он. «Менталист нарвался на какую-то защиту внутри, и мне пришлось стереть ему память, а после Гарри вообще стал невосприимчив к магии разума. А, то есть теперь никакие попытки прочесть его мысли или как-то влезть ему в голову невозможны. Ты должна понимать, что подобные вещи никогда раньше в истории не бывали. Сначала Гарри показывает невозможную интеграцию памяти, а теперь и вовсе исчез из ментального восприятия, тем самым став неуязвимым к любому вторжению в разум. Что на такое сказать, Гин не просто не знала. Она изучала в свое время теорию ментальной магии, ну и окклюменцию хорошо освоила, а потому знала, как сложно защитить голову от вторжения. И потому факт подобной неуязвимости был для нее шоком. «Я собираюсь выяснить кое-что и покопаться в архивах моей семьи. А тебя я прошу», — он серьезно посмотрел на нее, — «держись от Гарри подальше. Я понимаю, что вы вместе тренируетесь, но, пока я не выясню все, прошу, держи с ним дистанцию и не подставляй спину. Мне неизвестно, опасно ли это. Тот, кого мы называем тенью, уже несколько раз выступал против пожирателей, но он явно связан с силами, нам неведомыми. И маги, тянущиеся к подобному, нередко превращаются в мерзости, более отвратительные, чем сама знаешь кто. Будь осторожна, Сахатик». «Ладно», — опустила она голову. «Как Гарри и сказал, им и правда лучше держаться подальше друг от друга». Она надеялась, что когда Сириус все проверит, то можно будет начать как-то мириться, но сейчас крестный попрощался с ней и ушел, а девушка осталась одна со своими мыслями. Но не совсем одна. «Джа-ха-ха-ха-ха, ну, пусть ищет», — рассмеялся Азахар. «Если что-то найдет, я буду очень удивлен. Что тебе известно?» — посмотрела она на Дроу. «Разве я не говорил, этот парень подбросил меня до этого мира? Неужели ты думаешь, что ваши жалкие, запертые в одном плане и боящиеся выглянуть за его границы маги могут с ним сравниться?» — усмехнулся он. «Но большего говорить не стану. Это не моя тайна, а я дал слово не разрушать чужие планы. Он может мне навредить?» «Да», — прямо указал он. «Если он решит, что есть необходимость, то сделает все, что потребуется». «Все?» — Азахар посмотрел на нее, и от этого взгляда девушки стало как-то не по себе. «Однажды он самолично вырезал население одного городка, потому что так было нужно», — заявил он. 20 000 человек были убиты им в один день. Кто знает, не понадобится ли ему снова сделать это». Гин не стало не по себе от услышанного. «Мужчины, женщины, дети, никто не получил пощады», — садистским тоном протянул Дроу. «Но как же так? А теперь задай сама себе вопрос, девчонка». Красные глаза посмотрели на нее со всей серьезностью. «Если будет необходимость, ты готова будешь отнять жизнь у невинного? Если от этого будет зависеть жизнь других, ты пойдешь на такую жертву?» Она не могла ответить и закусила губу. Умом Гин не понимала, что героям приходится делать тяжелые вещи, но надеялась избежать этого. «Подумай над всем этим», — сказал Дроу, исчезая. «Джа-ха-ха-ха-ха». Генриетта осталась наедине со своими мыслями. Глава 53. Долг командира. Тук-тук-тук. Он постучал в дверь и стал ждать, когда ему будет позволено войти. Фрэнсис все еще плохо чувствовал себя после операции и с трудом стоял на ногах от усталости, но отчитаться командиру отряда необходимо. Именно поэтому он и пришел в кабинет к господину Долохову. В глазах все еще мутилось. Он с большим трудом удержал свой завтрак в желудке во второй раз, да и ноги дрожали. Командиру нельзя показывать слабость, а потому он просто вынужден терпеть. «Черт бы побрал этих двоих», — прошептал он. еле выжил. Он даже предположить не мог, что они используют такой прием. Не будь у него такой быстрой реакции, то ему и всем остальным пришел бы конец. Мощь синхронного заклинания просто чудовищна. «Войди», — послышалось с той стороны. Он открыл дверь и вошел в кабинет. Прошел к столу и остановился, ожидая приказа говорить. Антонин Долохов же некоторое время занимался документами, а затем посмотрел на него. Он молчал, продолжая смотреть на него холодным взглядом. «Сядь», — велел он. «Если ты сейчас рухнешь без сил в моем кабинете, то никакого доклада не будет». Фрэнсис был вынужден все же сесть, так как он не мог уже держать себя вертикально. «Мог бы послать кого-нибудь другого», — холодным тоном произнес господин, подвинув ему стакан с виски. «Пей». Выпив огневиски, старшему Милтону стало лучше, тошнота отступила, да и слабость слегка ушла, что позволило ему взять мысли и чувства под контроль. Фрэнсис не обманывался, это была вовсе не забота, а лишь проявление логики Антонина Долохова, одного из рыцарей Вальпургиевой ночи. Он живет по принципу «полная эффективность», а если для достижения этого нужно быть снисходительным, он будет, а если будет нужно пытать и убивать, он не станет сомневаться. Именно поэтому Фрэнсис не посылал младших брата и сестру на отчет, они слишком эмоциональные и пугливые, могли бы что-то ляпнуть при нем и пострадать. Потому он и отправился сам, пусть был и в очень плохом состоянии. «Рассказывай». «Основная задача выполнена», — четким голосом отрапортовал он. «Мы устроили в Хаксмиде хаос и дождались авроров, продержались необходимое время и ушли. Несколько человек взяли в плен, четверо погибших, но из старшего состава лишь двое не смогли уйти». «Хорошо, но мы не смогли захватить мальчишку», — поджал Милтон губы. «Он был почти у нас в руках, но мы не успели». «Подробности. Мы нашли его быстро. Он как раз был в Хаксмиде, но оказался не один, а в компании своей сестры. Нас было больше, и я был готов к любой их выходке, но он с силой сжал кулаки. Я даже предположить не мог, чем они атакуют нас. Синхронным заклинанием». Брови Долохова чуть приподнялись. Они оба знали, что это такое. Когда двое магов синхронизируют свои действия, слова и потоки энергии, чтобы слить воедино свою энергию и воплотить одно заклинание, результат такой работы в разы превосходит то, что обычно может получиться. А тут близнецы, явно тренированные вместе и подготовленные. «Я едва успел поставить защиту, но меня все равно потрепало», — продолжил Фрэнсис. «Такой силы я еще никогда не видел. Будь у них несколько секунд на более хорошую подготовку, синхронизируйся они чуть лучше, и всех нас можно было прямо там хоронить. Боюсь, даже вы не выдержали бы подобное». Это не было страхом, лишь констатация факта. Он прекрасно понимал, что это такое и как работает. Сам видел, но повторить, увы, не мог. Даже со своей семьей. «А эти двое? Я выбыл из боя почти до конца операции, а без моего контроля остальные не смогли толком скоординироваться и быть эффективными. Это и дало близнецам возможность сбежать, а к моменту, когда я был уже в состоянии руководить, время истекло. Я не решился нарушить ваш приказ и дал команду отступать, готов принять любое наказание». «Не нужно», — прервал его господин. «Ты хорошо справился, можешь идти». Фрэнсис кивнул, но уходить не спешил. Было еще кое-что, что он хотел спросить, и набирался духу. «Господин, позвольте мне один вопрос, позволяю. Какова была цель нашей операции?» — прямо спросил он. «Я не могу вести своих людей в бой, не зная этого». Антонин Долохов молчал. Тишина начала затягиваться. По лицу начал стекать пот, а руки слегка дрожали. Господин Долохов отодвинул кресло, а затем подошел к окну. Вид из этого кабинета в Малфой-Миноре выходил на сад, и некоторое время пожиратель смерти молча смотрел. «Вашей задачей было сделать видимость отвлечения внимания», — ответил Долохов. «Лорду нужно было, чтобы его враги подумали, что в тот же момент, когда напали вы, он проводил другую операцию в другом месте. Он хотел, чтобы Дамблдор и министерство начали искать, и это займет их на некоторое время». «Займет», — не понимал Милтон. «Повелитель покинул Великобританию вчера», — неожиданно сказал господин. «Он отправился куда-то на восток, велел скрыть его отсутствие, пока он не вернется. Сказал, что через месяц он будет здесь». Теперь ему была понятна вся операция. Устроив это нападение, они сделают вид, будто начали активные действия. Враги мобилизуются, начнут копать и выяснять, в чем суть, а когда осознают, что это был обман, повелитель вернется, и никто не догадается, что он покидал страну. Очень умно с его стороны. Стоп, если так, то... Фрэнсис тут же осознал еще одну деталь. Тогда повелитель не мог приказать поймать мальчишку. Действительно, если он уехал, то ему будет некогда заняться тем ребенком, а значит, это было моим желанием, произнес Долохов. Я хотел лично поговорить с ним. Лично, Антонин сделал паузу и молча смотрел в окно. Фенрир Сивый был отвратительным человеком, начал он. Его методы, его любовь к пыткам, к психологическому слому детей, к кровавым оргиям, каннибализму, его халатное отношение к работе. Меня просто выворачивало от одного вида этого ублюдка, в голосе пожирателя смерти прозвучали неожиданные нотки гнева. Я был действительно рад, когда узнал о его смерти. Этот омерзительный урод давно должен был умереть, тогда, но каким бы он ни был ублюдком, прорычал Долохов, он был одним из нас, он был нашим товарищем, который сражался с нами за одно дело и которому можно было доверить спину в бою, господин сжал кулаки. Как бы я ни ненавидел его, но отомстить за его смерть, это мой долг, долг как рыцаря Вальпургиевой ночи, потому я обязан найти его убийцу, и если этот мальчишка что-то знает, то я должен узнать, что на это сказать Фрэнсис не знал, это, разумеется, никто не должен знать, так точно, поднялся он, разрешите уйти, разрешаю, Милтон направился к выходу, но тут в дверь постучали, войдите, дверь открылась, и в нее вошел запыхавшийся послушник, что выглядел каким-то дерганным. «Господин, мы искали командира, но он был у вас и...» «Что случилось?» «Один из офицеров только что умер от сердечного приступа». «Что?» Повернулся к нему Долохов. «Что случилось?» «Мы не знаем». Джонни после операции был каким-то дерганным и напуганным. Бормотал что-то про тени, они тянутся ко мне и глаза мальчишки полны бездны, а после упал, держась за грудь. Врач сказал, что это инфаркт. Господин выглядел крайне удивленным и напряженным. Фрэнсис никогда не видел его таким, на лице прямо читался гнев пополам с раздражением. Один его вид заставил молодого послушника затрястись от страха. Казалось, сейчас еще один человек умрет от сердечного приступа, а может и не один. «Мальчишку нужно поймать», — заскрежетал зубами Долохов. «Он ответит на все мои вопросы». Глава 54. 1. На сегодня урок закончен. «Всем спасибо», — сказала профессор МакГонагалл, отпуская нас с урока. «Мы начали быстро собираться и постепенно покидать кабинет. Собрав сумку, я встал и двинулся к выходу, где у двери столкнулся с Генриеттой. Сестра, взглянув на меня раз, отвела глаза в сторону и ушла, не сказав ничего. Снова. Похоже, все повторяется», — сказала, рядом стоящая Панси. «Пусть», — ответил я. «Так будет лучше, игнорировать тебя после всего случившегося. Вижу, тут кто-то с ней поговорил», — покачала слизеринка головой. «Может, мне, не надо, пускай все будет так. Блэк наверняка, после тех событий поговорил с Генни и убедил ее держаться от меня подальше еще сильнее, чем раньше. Если до этого она хотя бы разговаривала со мной, то сейчас, за пределами совместных тренировок у директора мы никак не контактируем». Раньше хоть можно было перекинуться парой фраз или она ворчала, смотря, что я делаю, а сейчас просто избегает лишний раз быть рядом. И что же случилось, пока я был без сознания? Римус нашел меня в Хаксмиде, и я потерял сознание, а проснулся уже в больничном крыле. По словам мадам Помфри, меня принес как раз Римус, но уже после того, как остальные ученики вернулись в школу. Скорее всего, со мной что-то делали, пока я был без сознания. Возможно, кто-то мою голову проверял или типа того. Сириус явно боится меня или то, чем я могу стать, а потому логично, что он захочет все проверить. Последствий я никаких не ощущаю, но это может пока. И вот на следующий же день Генни держит со мной дистанцию и не говорит. Похоже, Блэк что-то узнать сумел и потому велел моей сестре ко мне лишний раз не приближаться и наедине не оставаться. Этого стоило ожидать. «Так будет лучше», — вздохнул я. «Мне самому нужно разобраться, опасен ли я или нет. Может, я и правда могу навредить ей. Тебе бы тоже держаться от меня подальше». «Еще чего», — усмехнулась девушка. «И пропустить все самое интересное?» «Ну, пеняй на себя», — улыбнулся я. «А то, кстати, а тебе не кажется, что МакГонагалл у нас как-то обманывает?» Нахмурилась она. «Ты о чем? А что если, когда она в виде кошки следит за нами, это на самом деле другая кошка, а сама МакГонагалл идет отдыхать?» Профессор в этот момент как раз проходила мимо и лишь на секунду остановилась и двинулась дальше. «Хммммм», задумался я. «Черт, теперь эта идиотская мысль будет мучить меня до конца дня. Ну, Подумай над этим, наглая девица нарочито медленно развернулась, явно стараясь привлечь мое внимание к своим бедрам. Ладно, у меня срочные дела, увидимся. Слизеринка упорхнула по своим делам, оставив меня одного. Мимо прошла Гермиона. Она явно хотела со мной поговорить, но в последний момент испугалась и убежала, а я не стал ее догонять. Мне надоело бегать за кем-то. Мне надоело носиться повсюду и пытаться успеть везде. Настроения просто не было. Мы с Гермионой общаемся, дружбу никто не разрывал, но вот уже неделя прошла с того нападения, а вокруг меня стало как-то маловато народа. Панси занята своими делами, Генни опять играет в молчанку, а мы с Гермионой так ничего и не решили с тех пор, как выяснилась правда. Если честно, я даже не знаю, стоит ли что-то решать, или пусть остается все, как есть. Да, и что мне делать? Вопрос странный. Тренировки сегодня не будет, уроки тоже закончились, а вот делать мне как-то и нечего. Готовить нет настроения, заняться тоже нечем, да и спать неохота.